Глава 18. Мое увлечение Оклендской гаванью успело совершенно пройти. Мне перестала нравиться эта обстановка, вся эта жизнь. Я вернулся к Оклендской бесплатной библиотеке и начал опять читать книги, на этот раз с большим пониманием. К тому же мать моя утверждала, что мне пора остепениться. Покутил и баста, пора и за постоянную работу приняться. Да и семья моя нуждалась в деньгах. Подчиняясь всему этому, я поступил на джутовую фабрику и обязался работать по 10 часов в сутки, получая по 10 центов в час. Несмотря на то, что я стал и сильнее, и более ловким, я получал теперь ту же самую плату, что на консервной фабрике, где я работал за несколько лет до того. Правда, здесь мне обещали через несколько месяцев повысить плату до доллара с четвертью в день. С этого времени начинается для меня период полнейшей добродетели. В том, по крайней мере, что касается Джона Ячменное зерно. Проходил месяц за месяцем, а я ни капли вина в рот не брал. Но мне не было еще 18 лет. Я был здоров, и мускулов моих не повредила физическая работа. Она только укрепила их. Понятно, что мне, как всякому молодому существу, необходимо было развлечение, что-нибудь возбуждающее, нечто иное, чем книги и чисто механический труд. Как-то раз я зашел в Союз христианской молодежи. Там царил здоровый дух спорта, но для меня все это было чересчур по-детски. Я уже не был мальчиком, не был даже юношей, несмотря на мою молодость. Я якшался со взрослыми мужчинами. Я знал о таинственных и страшных вещах. В сравнении с молодыми людьми, которых я встречал в христианском союзе, я был из совершенно иного мира. Я говорил на другом языке, чем они. Обладал более печальным и более ужасным опытом. Теперь, когда я вспоминаю свою жизнь, я начинаю понимать, что настоящего детства у меня никогда не было. Молодежь из Союза, во всяком случае, была мне не под стать. Эти мальчики были слишком юны, слишком невинны. Впрочем, я не стал бы на это обращать внимание, если бы они сумели сойтись со мной на другой почве и прийти мне на помощь духовно. Но я много вычитал из книг, куда больше, чем они. Скудость их практического знания жизни, их духовное убожество – все это дало в сумме столь крупную отрицательную величину, что она перевешивала и здоровую нравственность их, и здоровые занятия спортом. Одним словом, я уже не мог играть в детские игры с учениками приготовительного класса. Вся эта чистая, хорошая жизнь была закрыта для меня. Закрыто благодаря тому, что я уже прошел курс в школе Джона Ячменное зерно. Я слишком рано узнал слишком много. И все же, когда наступят новые, лучшие времена, и алкоголь будет совершенно изгнан из жизни людей, именно в клубы будут ходить те, кто теперь таскается по кабакам, чтобы там заводить знакомства. Я работал по 10 часов в день на джутовой фабрике. Это была нудная, чисто механическая работа. Мне же хотелось жизни, хотелось чувствовать, что я не только машина, работающая за 10 центов в час. Но кабаков с меня было довольно. Мне нужно было нечто новое. Я превращался во взрослого человека. Во мне начали расти какие-то неведомые мне и волнующие меня желания и стремления. И в это-то время я, по счастливой случайности, встретился с Льюисом Шаттоком. Мы с ним стали друзьями. Льюис Шаттек, совершенно не будучи порочным мальчиком, был в сущности настоящим, но весьма неважным дон-жуаном. Сам он, впрочем, был убежден, что он глубоко развращенный городской продукт. Я же вовсе не был городским. Льюис был красив, изящен и постоянно влюблялся в барышень. Влюбляться для него было интересным, всецело его поглощающим занятием. А я о барышнях и понятия не имел. Мне до сих пор не до них было. Эта сторона жизни прошла мимо меня. А когда однажды Льюис поспешно простился со мной на улице и подошел, приподняв шляпу, к какой-то своей знакомой барышне и пошел дальше рядом с ней, я почувствовал волнение и зависть. Мне тоже захотелось поиграть в эту игру. «Ну зачем же дело стало?» — сказал Льюис. «Надо только барышню найти». «Но это более трудно, чем кажется на первый взгляд. Я вам сейчас это докажу ценою небольшого отступления». Льюис не был вхож в дом к своим знакомым девицам. Ни у одной из них он не бывал. Разумеется, и я, совершенно чужой человек, в этом новом для меня мире находился в таком же положении. Кроме того, ни Льюис, ни я не имели возможности посещать танцклассы и общественные вечера. А это были самые удобные места, чтобы завязать знакомство. Но у нас на это не хватало денег. Он был учеником в кузнечной мастерской и получал лишь немногим больше меня. Мы оба жили дома и платили семье за свое содержание. Затем надо было покупать папиросы, необходимую одежду и обувь. А после этого нам оставалась на личные расходы сумма, которая колебалась между 70 центами и долларом в неделю. Мы складывали наши капиталы, а затем делили их поровну. Порой все остатки общих денег шли в пользу одного из нас, когда он, например, пускался в какую-нибудь крупную авантюру, вроде какой-нибудь прогулки с барышней, трамвай в Блэк-парк, туда и обратно, глядишь, и 20 центов, как не бывало, мороженое 2 порции, 30 центов, или какие-нибудь там тамалы. Это стоило дешевле и обходилось в 20 центов на двоих. Но меня мало тревожило это отсутствие денег. Презрение к деньгам, которому я научился у устричных пиратов, меня потом не покидало всю жизнь. В своей философии я завершил полный круг и весьма одинаково презирал деньги, как в те минуты, когда не хватало на что-нибудь 10 центов, так и в то время, когда я разбрасывал десятки долларов, угощая своих товарищей и разных прихлебателей. Но каким же образом завести себе барышню? Льюис не мог привести меня в какой-нибудь дом и там представить девушкам. Сам я не был ни с кем знаком. Своих же барышень Льюис ревниво берег для себя. Во всяком случае, сама природа вещей не позволяла ему уступить мне одну из них. Правда, ему иногда удавалось уговорить свою знакомую привести с собой какую-нибудь подругу. Но эти подруги оказывались лишь бледными копиями, совершенно бесцветными особами по сравнению с великолепными экземплярами Льюиса. «Тебе придется действовать, как действовал в свое время я», — сказал он наконец. «Я взял и достал себе барышень. Сделай то же самое». И он научил меня, как нужно поступить. Не надо забывать, что у нас с Льюисом было очень туго насчет денег. Нам приходилось всячески изворачиваться, чтобы платить за свое содержание и сохранять приличный вид. Встречались мы с ним по вечерам после рабочего дня, где-нибудь на углу или в маленькой бакалейной лавке в переулке, единственном месте, куда мы заходили. Здесь мы покупали папиросы, а иногда на 5 центов красненьких. О да, Льюис и я пожирали леденцы, не краснее, сколько влезет. Пить мы не пили, ни он, ни я никогда не заходили в кабак. Но вернемся к барышне. По совету Льюиса я должен был прибегнуть к самому первобытному способу. Выбрать ту, которая мне нравится, и познакомиться с ней. Каждый день мы вечером гуляли по улицам. Девушки тоже прогуливались парами. Но девушка, когда гуляет, не может не посматривать на юношу, который проходит мимо и бросает ей искоса взгляды. До сих пор, где бы я, теперь уже человек среднего возраста, ни находился, в каком бы то ни было городе, деревне или поселке, я слежу опытным взором старого игрока за этой милой, невинной игрой девушек и юношей, когда весна или лето соблазняет их выйти из дому на прогулку. Беда только в том, что в этот аркадский период моей жизни я, прошедший уже и огонь, и воду, сделался крайне робким и скромным. Льюис постоянно подбадривал меня, но я девушек не знал. Они казались мне, несмотря на мою скороспелость, неведомыми, таинственными существами. В критический момент мне не хватало смелости и наглости. Тогда Льюис начинал мне показывать, как это делается. Красноречивый взгляд, улыбка, немножко смелости, приподнятая шляпа, какое-нибудь слово, затем колебание, хихиканье, робкое волнение и, глядишь, дело уже готово. Льюис сам познакомился и кивает мне головой, чтобы я, в свою очередь, подошел представиться. Но когда мы затем разделялись на пары и гуляли вместе, кавалер с дамой, я замечал, что Льюис неизменно шел рядом с самой хорошенькой, а мне оставлял хромую сестренку. Разумеется, после целого ряда попыток, о которых не стоит здесь говорить, я научился действовать лучше. Набралось уже порядочно девушек, с которыми я мог раскланиваться и которые соглашались гулять со мной по вечерам. Но любовь я узнал не сразу. Меня занимало и интересовало такое времяпрепровождение, и я продолжал ему предаваться. Мысль о спиртном ни разу не пришла мне в голову. Впоследствии я, занимаясь обобщениями социологического характера, иногда подолгу задумывался над нашими с Льюисом любовными приключениями. Но, в общем, все было очень хорошо, юно и невинно. Тогда же я узнал одну аксиому общего характера, но скорее биологического, чем социологического. А именно, что важная дама и Маша Чумичка друг другу родные сестрички. А вскоре затем я узнал, что такое любовь девушки. Узнал всю прелесть, весь упоительный восторг ее. Я назову ее Хэдди. Ей не было еще 16 лет. Юбочка у нее доходила только до верху башмачков. Мы очутились рядом на собрании армии спасения. Но сама она к армии не принадлежала. Не принадлежала к ней и тетка Хэдди, сидевшая рядом с другой стороны. Тетка эта приехала погостить из деревни, куда в то время еще не проникла армия спасения, и зашла на полчаса из любопытства. А Льюис сидел рядом со мной и наблюдал. По-моему, он только наблюдал. Хэдди не принадлежала к его типу. Мы сидели молча в эти великие полчаса, но все время робко переглядывались друг с другом. Несколько раз наши робкие взгляды встречались, но мы также робко отводили глаза в сторону. У нее было тонкое, продолговатое лицо. Карие глаза ее были необычайно красивы, а носик — это была прям мечта, как и губы, нежные, слегка капризные. На ней был берет, а волосы под ним — мне казалось, что я никогда не видел такого красивого оттенка волос у шатенок. Эти полчаса убедили меня, что любовь с первого взгляда вовсе не миф. К сожалению, Хэдди и тетка ушли очень скоро, как мне показалось. Присутствующим на собраниях армии спасения разрешается уходить когда угодно. Собрание потеряло для меня всякий интерес. Выждав для приличия несколько минут, мы с Льюисом тоже направились к выходу. Когда мы выходили, одна женщина, сидевшая в задних рядах, узнала меня. Она встала и вышла вслед за мной. О ней я говорить не стану. Это была женщина моего же друга. Я познакомился с ней в давнишние времена на пристани. Когда Нельсона ранили, он умер у нее на руках. А она знала, что я был его единственным приятелем. Она хотела рассказать мне про смерть Нельсона. И я сам хотел про это узнать. И вот я перешагнул из новой жизни в старую. Оторвался от моей зарождавшейся юношеской любви к маленькой шатенке в берете и окунулся в атмосферу прежней, хорошо знакомой мне мрачной дикости. Выслушав ее рассказ, я поспешил уйти и начал отыскивать Льюиса. Я боялся, что я потерял мою первую любовь, как только ее увидел. Но на Льюиса можно было в этом отношении положиться. Ее звали Хэдди. Он узнает, где она живет. Она каждый день, идя в школу Лафайет или возвращаясь оттуда, проходила мимо мастерской кузнеца, у которого он работал. Больше того, он уже несколько раз видел ее в компании с другой ученицей той же школы, Рут. И, наконец, он сообщил мне, что Нита, у которой мы всегда покупали леденцы в мелочной лавке, подруга Рут. Нужно было первым долгом пойти в мелочную лавочку и уговорить Ниту передать Рут записку для Хэдди. Если это дело устроится, то мне оставалось только написать записку. Так все и вышло. Мне довелось познать свидание украдкой на полчаса, узнать все сладкое безумие юношеской любви. Есть в мире любовь более сильная, чем эта, но нежнее ее нет ничего. Как сладко вспоминать про нее. Никогда ни у одной девушки не бывало более робкого ухаживателя, чем я. Несмотря на то, что я так рано узнал всю грязь мира и вел когда-то такую бурную жизнь. Я совершенно не знал девушек. Я, которого нарекли принцем устричных пиратов, я, пускавшийся один в свет и живший как взрослый мужчина среди взрослых мужчин, я, который мог управлять судном в туман и в бурю, зайти в любой притон в Приморском квартале и принять деятельное участие во всякой начинающейся драке или с шиком подозвать всех сидевших в кабаке к стойке, я не знал, что можно сказать, как нужно действовать с этой тоненькой женщиной и девчоночкой в коротенькой юбке, которая ничего не знала о жизни и незнание которой в этой области могло сравниться лишь, я так думал, с моим глубоким знанием. Помню, как мы сидели вдвоем на скамейке под звездным небом. Между нами было пространство в целую ладонь шириной. Мы сидели в полуоборот, опершись на спинку скамейки. Раз или два наши локти коснулись. Я утопал в блаженстве. Я говорил, осторожно выбирая слова, чтобы они как-нибудь не оскорбили ее нежный слух. Но все время я мучительно старался понять, чего она от меня ждет. Чего может ждать молоденькая девушка от юноши, сидевшего с ней рядом на скамейке и пытающегося проникнуть в тайны любви? Что я должен сделать? Должен ли я поцеловать ее? Хочет ли она, чтобы я сделал попытку? А если она ждет именно этого, а я этого не сделаю, что она подумает обо мне? Я был в нерешительности. Ах, она была мудрее меня. Теперь я это знаю. Она – невинная женщина-ребенок в коротком платьице. Она уже часто встречалась с мальчиками. Она показывала мне, что я ей нравлюсь всеми способами, которые может позволить себе девушка. Она сняла перчатки и держала их в руке. Помню, как она в шутку, наказывая меня за что-то сказанное мною смело и непринужденно, начала похлопывать меня по губам этими перчатками. Я чуть не потерял сознание от восторга. Более чудесного ощущения я никогда в жизни не испытывал. Помню даже еле заметный запах духов, которыми были надушены ее перчатки. Я вдыхал его, когда они касались моих губ. И вдруг начались мучительные раздумья и сомнения. Не схватить ли мне эту ручку, размахивающую надушенными перчатками, которые только что коснулись моих губ? Осмелюсь ли я тут же поцеловать ее или обнять за талию? Решусь ли я даже сесть поближе к ней? Ничего я не осмелился сделать. Так-таки ничего и не сделал. Я просто сидел тут и любил ее. Любил от всей души. И мы на этот раз расстались без поцелуя. Помню, когда я поцеловал ее впервые, это было в другой раз, тоже вечером, при прощании. Великий это был момент, когда я, наконец, собрался с духом и решился. В общем, мы с ней виделись украдкой всего раз 12 и обменялись каким-нибудь десятком поцелуев. Юношеских поцелуев, коротких, невинных, вселявших в нас самих удивление. Мы никогда не ходили вдвоем даже на утренний концерт. Один раз мы съели на 5 центов леденцов, но я твердо верил, что она любила меня. Знаю, что я-то, безусловно, любил ее. Больше года я мечтал о ней, и память о ней мне до сих пор дорога.